Деревня Таллинка, где жила Прасковья, была серая, глухая, но уже значительно тронутая так называемой цивилизацией, которая проникла сюда отчасти из губернского города, расположенного в 40 верстах от Таллинки, а более всего с железной дороги, недавно прорезавшей здесь тихие черноземные поля. Кроме того, под боком лежало еще громадное торговое село с суконными фабриками. Все это в связи со страшной небывалой нуждой, охватившую в последнее время мужицкую Русь, способствовало тому, что народ целыми массами уходил из деревень в город, на фабрики, на чугунку и, возвращаясь домой, приносил с собой новые потребности и привычки. Мало-помалу деревенские люди познакомились с чайком, со сладкой водочкой, с цигарками и прочими городскими удовольствиями. Деревенщина начинала надоедать. И чем ощутительнее, чем теснее становилась нужда рядом с этими соблазнами и деревенской роскошью в виде самовара, сладкой еды и ярких ситцев, тем сильнее влекло к ним человека, тем более чувствовал он свою безвыходную нужду. Особенно чувствовали это бабы. Чувствовала и Прасковья среди своей каторжной голодной жизни. Со жгучей завистью поглядывала она иной раз на разодетую старшениху. При виде лапчатого сарафана соседки сердце ее начинало сильнее биться, и, проходя случаем мимо кабака, она не могла не остановиться, заслышав веселые звуки гармоники и топот пляшущей пары. Вот видит она на крылечке веселую толпу молодых фабричных, вернувшихся домой. Почти все они с гармониками, все выпивши, и отчаянным молодым разгулом веет от их разудалой с присвистами и выкриками песни. А среди их в плисовой безрукавке, в пунцовом сарафане, с белым платочком в руках, выступает красивая солдатка Авдошка, ухарски пристукивая каблучками. Глядит на эту веселую картину бедная Прасковья и чувствует, что сердце ее так и сжимается, так и замирает. Не то зависть это, не то сожаление о чем-то. Прасковья хорошенько и сама не знает, но осознает только одно, что ей хочется жить. Неудержимо, страстно хочется жить. «Ишь, веселье-то какое!» Останавливает она проходящую мимо бабу, тоже молодую, но с таким же измученным, отупелым лицом, как и Прасковья. Баба глядит на пунцовую, дышащую здоровьем и молодостью Авдошку и, отвернувшись, сердито машет рукой. «Ну уж и веселье! Сохрани бог от эдакого!» — говорит она с негодованием. «Ишь, расфуфурилась шлюха! Стыда-то нету! Да я бы, кажись, ни за что!» «Хоша и бедна, да по крайней мере честно. А это Иша хальничает. Тьфу!» Прасковья поддакивает, но чувствуется ей, что слова этой суровой, гордящейся своей нуждой и честностью женщины, не совсем искренни, что таится в них скрытая зависть, и что ей, этой болезненной, замученной бабе, так же, как и Прасковье, страстно хочется жить. Возвратившись домой, возбужденная этим видом чужого веселья, Прасковья принималась мечтать. Но мечты ее уже не имели того неопределенного фантастичного характера, как во время детства, и Прасковья твердо знала, чего ей хотелось. Мечтала она о чистой, светлой, просторной избе, без угару и тараканов, о пирогах по праздникам, о блаженном отдыхе, которого она теперь не имела. Мечтала о детях, которых желала бы видеть сытыми, одетыми, румяными, о спокойной, веселой жизни. Даже Семен представлялся ей в мечтах совсем иным – не угрюмым и грязным, как всегда, но светлым, разговорчивым, заботливым. И она увлекалась своими мечтами до того, что слезы умиления выступали у нее на глазах, и несколько часов после того она ходила счастливая и добрая. Она готова была надрываться на работе, только бы сбылась хоть сотая часть ее мечтаний. Помимо этих восторженных мечтаний, немало ее также занимала судьба солдатки Авдошки, известной в Таллинке под именем Непутевой. Она знала ее еще в девках, когда они обе не раз руководили целым хороводом, как самые голосистые в селе. Авдошка и тогда была красавица, и таллинские ребята ухаживали за ней наперебой. Потом Авдошка вышла замуж в богатую семью и за статного красавца, в котором она души не чаяла, и Прасковья с нею разошлась. Но замужем пожила она недолго. Мужа вскоре забрили, к ней стал приставать свекр, и она ушла из семьи бог весть куда. Так пропадала она несколько лет, А когда возвратилась опять в родную деревню, прежней Авдошки нельзя было узнать, и все село отвернулось от нее, заклеймив ее позорным прозвищем «Гулящей». Все ее презирали, ругали, сторонились от нее. Только одна Прасковья, встречая иногда Авдошку на улице, разряженную, смеющуюся, счастливую, и сравнивая ее мысленно с прочими деревенскими бабами, грязными, истощенными, никак почему-то не могла признать ее виноватую и не чувствовала к ней презрения. Она даже пробовала с ней разговаривать. «Неужели ж, Авдоня, тебе легко?» — спрашивала она ее, повстречавшись где-нибудь на дороге. «А то что ж?» — весело отвечала Авдоня, бесстыдно посмеиваясь, щелкая подсолнухи и как бы плюя и на свой стыд, и на чужое горе. «Да как же, родимая!» — с участием продолжала Прасковья. «Ведь чай грех! Чай тоже совесть-то мучает, а?» Но Авдошка почему-то всегда уклонялась отвечать на подобные вопросы, а только либо принималась хохотать, либо затягивала самую развеселую песню. Однажды вечером, когда Прасковья особенно настойчиво расспрашивала ее, Авдотья рассердилась и отвечала: «Эх, Праскуха, чего пристала? Подожди, сама узнаешь, не я одна». И она, не договорив, сейчас же затянула во все горло «Снежки белые пушисто». Снежки белые пушисты покрывали все поля. Среди поля оденешенек стоит. Он не клонит к земле ветки, и листочков нет на нем. Одна горькая несчастна, все горюю помело. День горюю, ночь тоскую, понапрасну слезы лью. Слеза конец не растает, в поле вырастет трава. Никто травушки не косит, шелковой не обожнет. Никто девушку не любит, никто замуж не возьмет. Пойду с горя в чисто поле, сяду я на бугорок. Посмотрю я в ту сторонку, где мой миленький живет. Прасковье даже страшно стало, и она долго плакала после этого разговора. Один год был особенно люд для Семеновой семьи. В доме все было съедено до последней крошки, ребята ходили в кусочки, бегая кобыла не была продана только потому, что за нее давали всего 1,5 рубля. К довершению бед дети начали хворать, и к весне пришлось одну девочку снести на погост. Прасковья просто выбивалась из сил, доходя по временам до полного отчаяния, до сумасшествия. Даже хладнокровный Семен и тот растерялся. Пошел было наниматься на железную дорогу снег очищать, но опоздал, и его не приняли. Вернулся ни с чем, только лапти даром сбил, да простудился. Толкнулся на барскую усадьбу, предлагая из-за хлеба отработать целое лето в поле, но не повезло и там, Места все были заняты. Мрачнее черной ночи вернулся домой Семен и на целую неделю залег на печь, не подпуская к себе ни детей, ни жену. Если бы не Прасковья, ребята непременно умерли бы от голода. Нищета достигла крайних пределов и уже не чаяли дожить до весны. А зима была студеная, морозная, и кругом по деревням, сплошь занесенным снеговыми сугробами, стон шел от голодухи и безработицы. «Господи, да где же это люди-то живут?» — воскликнула раз обезумевшая Прасковья, не видя ниоткуда ни помощи, ни сочувствия. Подошла, наконец, и весна. Снег стаял, горки зазеленели, по прогалинкам и выбоинам закудрявилась молодая снытка. Прасковья вместе с другими бабами собирала ее, чистила и варила из нее щи. Раз набравши целый подол этой травы и липовых почек, Прасковья шла домой. На дороге ей встретилась бабушка Семёниха, возвращавшаяся откуда-то с узелком. «Что это ты несешь?» — спросила она Прасковью, показывая на подол. «Да вот снытки набрала», — проговорила Прасковья, останавливаясь. Семёниха помолчала, поглядывая то на дырявую панёву Прасковьи, то на ее худое, без кровинки лицо с лихорадочно блестевшими глазами, и, наконец, вымолвила. «Ступай завтра на барский двор! Там, слышно, баб нанимают, дорожки в саду расчищать. Потому, слышно, барин на лето жить переедет». «Ой, бабушка!» — радостно воскликнула Прасковья сильно забившимся сердцем. «Так ты ступай с Богом! Ребят, в случае чего догляжу я! А покель, на-ка вот им гостинчика!» И Семёниха, сунув в руку Прасковье чёрствую ржаную лепешку, степенно удалилась. Всю ночь не спалось Прасковье от радости и нетерпения. Всю ночь проворочилась она сбоку на бок, боясь, что другие бабы встанут раньше ее и перебьют у нее работу. Только что забывалась она на минуту, и грезы начинали причудливо переплетаться с действительностью, как вдруг являлась перед ней Семёниха, повелительно трубящая ей «Ступай!» и Прасковья в ужасе просыпалась. Но царившая кругом тьма и мерное дыхание спящих убеждали ее, что еще ночь, и она снова валилась на постель. То вдруг снится ей, что солнце давно встало, да так и печет ее, так и томит. Разомлела Прасковья, не хочется ей вставать, а Семен пристает к ней, будет. «Подожди, малость, оставь», — лепечет ему Прасковья в полусне. «Да ведь ты на барский двор-то опоздала», — кричит ей Семен сердито. Вся в холодном поту вскакивала Прасковья и долго не могла прийти в себя от страшных грез. Наконец она не вытерпела и встала. На востоке чуть брежил слабый белесоватый свет, но в деревне царила еще полная тишина. Прасковья умылась, затопила печь кизяками и поставила вариться вчерашнюю снытку. Когда щи поспели, она накрошила туда бабушкины лепешки и, наказав проснувшемуся Семену покормить ребят, наскоро оделась и вышла со двора. Утро было замечательно тихое и ясное. Слышно было, как в молодой веселой траве копошилась маленькая своеобразная жизнь, и как на деревьях лопались надувшиеся липкие почки, разом развертывая нежный крохотный листочек. Барская усадьба была недалеко от деревни. Только пройти узкую тропку, протоптанную краем речки между кустами ветелок и тальника. Поэтому Прасковья шла не спеша, обрывая на дороге молоденькие китки, цветы ветлой сережки, светел и съедая их. Она думала, что на барском дворе никого еще нет, но, подходя к конторе, увидела уже издали пестреющиеся на крылечке бабьи Панёвы и почти с ненавистью взглянула на своих соперниц. Ждать им пришлось часа два. А народ все подходил да подходил, так что бабы принуждены были установить очередь. Наконец вышел на крыльцо толстый конторщик, переписал всех баб, объявил, что плата в сутки 15 копеек, и, выдав каждый квиток, велел идти к садовнику. Все бабы были приняты, так как сад был большой и работы много, поэтому они перестали коситься друг на дружку и весело взялись за заступы и мотыги. Одна баба, работавшая рядом с Прасковьей, узнав, что та ничего с утра не ела, даже поделилась с ней своим хлебом и картошками. Так проработала Прасковья целый день. К вечеру они все опять собрались у конторы, где конторщик объявил, что расчет производится у них через неделю по воскресеньям, и, выдав им ярлыки, отпустил домой. Прошла неделя. В воскресенье Прасковья с замирающим сердцем пошла получать деньги. У конторы уже шумела и хохотала пестрая толпа баб и по-праздничному принаряженных девок. Некоторые были разодеты в кумачные сарафаны и суконные безрукавки с позументами, так что Прасковье на минуту стыдно стало за свою клетчатую протертую паневу и затасканную шубейку. Но, вспомнив о своих ребятах, которых она сегодня досыта накормит на заработанные деньги, Прасковья развеселилась и терпеливо ожидала, когда ее вызовут. В конторе было шумно и тесно. Девки пересмеивались, шутили, вели веселую перебранку, бабы постарше и победнее одетые жались в сторонке молча. На стене тикали громадные старинные часы, и среди смеха и болтовни монотонно раздавался голос конторщика и щелканье счетов. «Прасковья Ларионова!» — выкрикнул он наконец, поглядывая своими заплывшими глазами на толпу. Прасковья заторопилась и, наконец, кое-как выбралась из толпы, подталкиваемая сзади и поощряемая возгласами. «Ну иди ж, чего ж ты мнешься, Проскуха?» Конторщик поглядел на Проскуху, на ее убогую шубейку и спросил. «Сколько?» «Вот, кормилец, 6 ярлыков по 15 копеек», заторопилась оробевшая Прасковья. «Вот». Конторщик заглянул в книгу, перекинул на счетах и выбросил на стол кучу медиков. «На, получай 90 копеек», монотонно выговорил он и опять взглянул на ее шубейку и именно на то место, где была огромная прореха, наскоро прихваченная белыми нитками. Прасковья схватила деньги и бросилась бежать из конторы. «Эй, куда ты, стойка?» — крикнул ей вслед конторщик, но она не слыхала, и, сопровождаемая смехом баб, захлопнула за собой дверь. Дорожки в саду расчистили. Дня два Прасковья ходила без работы, но потом понадобилось в огороде вскопать гряды, и она снова стала ходить на барский двор. Раз она с усердием выдирала из земли громадный корень лебеды, мешавший ей копать, и до такой степени углубилась в свою работу, что не заметила, как кто-то подошел к ней сзади и крепко ущипнул ее за плечо. «О, чтоб тебе, дьявол, не замай!» — закричала рассерженная Прасковья и, замахнувшись заступом, быстро обернулась, намереваясь отпочивать как следует обидчика. Но в ту же минуту заступ выпал у нее из рук, и ругательство замерло у нее на губах. Перед нею стоял конторщик, криво усмехаясь и подмигивая узенькими щелками своих глаз. «О, испугалась? Больно?» — осклабился он, наконец, после нескольких минут молчания, и сейчас же отошел от нее, покрикивая на других баб. «Ну-ну, не зевать у меня! Что губы-то распустили?» Прасковья до того струсила, что долго не могла прийти в себя, мысленно ругая конторщика. «Ишь, леший, шутить выдумал! Нечего делать-то жирному псу, право! Аж жилки затряслись!» Конторщик был человек холостой и любил возжаться с податливым деревенским бабьем. Когда он увидал Прасковью, она почему-то ему приглянулась, и он начал ее преследовать. Ему нравились в ней ее неловкие движения, ее робость и наивность застенчивой деревенской бабы. Он любил с нею заговаривать, и ее глупость, и ее наивные выходки смешили его до слез. Жара. Воздух знойный, неподвижен. В синем-синем небе, словно застыв, стоят на одном месте белые круглые облачка. Внизу, у речки, где строится новая баня, слышится стук топора и уханье плотников, прилаживающих стропила. На огороде бабы полят рассаду, но работа идет вяло и неохотно. Изредка какая-нибудь исполольщица затягивает тоненьким голоском заунывную песню, но жажда перехватывает ей горло, и песня обрывается на полуслове. Пополдничали. Прасковья только что проводила своих ребят, прибегавших к ней из села, и, подоткнувшись, уселась на гряде доканчивать непрополотый ряд. Ее лицо загорело, щеки зарумянились, рубаха вся мокрая от пара, но она весела и вполголоса мурлычет. «Уж как в зеленом садочке соловей громко поет». «Ишь, распелась туда же!» — раздается над ней знакомый голос. «Это конторщик». Он только что встал и, напившись чаю в белом парусиновом балахоне, вышел на огород посмотреть, как работают бабы. Прасковья конфузится, перестает петь и усердно начинает выбирать из земли тонкие, как паутинка, листочки сорной травы. «Тебе б только в Москву, право! Ты видала Москву, Прасковья?» продолжает конторщик и смеется. «Нет, родимый, где мне?» отвечает Прасковья. «Как же это так, а? Тебе бы непременно в Москву надо. Вот, погоди, приедет барин, я его уговорю, чтобы он тебя с собой взял, право. Поди, такой в Москве еще не было». «Ну что ты, нечто можно!» — восклицает в испуге Прасковья. «Да что я там делать-то буду? Сохрани, Господи!» Конторщик заливается хохотом и хохочет долго, приговаривая. «Дура, она и поверила, эдакая дура!» «А что я слышал, Прасковья?» — говорит он и другой раз серьезно. «Слышал я, будто у вас вчера в конторе корова-теленка мотелилась, правда это?» «А чем же ей телиться-то, прости господи?» — сердито отвечала Прасковья, которой начинали надоедать эти глупые шутки. «Ну как же это она так? Взяла да и телилась, а?» — приставал конторщик, забавляясь ее гневом. Прасковья ничего не отвечала, а конторщик сдергивал с нее платок и уходил очень довольный собой. Как-то перед Вознесением он зазвал ее на свою половину и велел вымыть полы. Прасковья охотно согласилась и, вооружившись лоханкой с теплой водой, принялась чистить и мыть конторщиковые апартаменты. «Что, я слышал, вы плохо живете?» — спросил ее конторщик, входя зачем-то в комнаты и искоса поглядывая на ее голые красные от горячей воды ноги. «И, кормилец, и не говори. Уж так-то плохо, так плохо, мочи нет», — отвечала Прасковья, водя по полу грязной тряпицы. «Вот в субботу будет расчет. Зайди ко мне отдельно. Я тебе мочки велю насыпать». Прасковья в порыве благодарности перестала вытирать пол и бросилась к конторщику в ноги. «Родимый!» — загласила она со слезами. «Пошли тебе, Господи, здоровиться! Дай Бог тебе!» «Ну-ну!» — ухмыльнулся конторщик и, погремев ключами у шкафа, вышел, думая про себя. «И дуры эти бабы! То-то дуры!» После мытья полов он вынес ей большой чайный стакан водки и кусок жирного пирога. «На-ка вот, выпей после трудов-то!» — угощал он ее. «Выпей, живо помолодеешь!» «Ой, родимый, ведь я не пью!» — отнекивалась Прасковья, мотая головой. «Ну-ну, не ломайся, выпей!» «Да ведь я пьяная буду!» «Ничего!» Через силу выпила Прасковья полстакана и, завернув пирог в фартук, пошла домой. Ее сильно разобрало. По жилам бегали какие-то огоньки, в голове шумело, и горлу не то слезы подступали, не то смех. «Господи, ведь бывают же добрые люди на свете!» — думала она, вспоминая конторщика, и на глазах ее навертывались слезы. Но сейчас же она вспомнила детей, представила себе, как они будут есть пирог, и засмеялась. В следующую субботу Прасковья принесла домой полпуда муки, пшена и связку кренделей. В избе у них стало как-то веселей, и Прасковья радовалась, любуясь на поправлявшихся сытых ребятишек. Но недолго пришлось ей радоваться. Однажды вечером вернулась она с барского двора какая-то растерянная, бледная, испуганная. Робко озираясь, чтобы никому не попасться на глаза, прокралась она в избу и легла на лавку. В избе было пусто и тихо, дети играли на улице, а Семён прибирался на дворе, только что приехав с поля. Но эта тишина смущала Прасковью, ее знобило, и она, достав тулуп, оделась и притихла. На душе у нее было тяжело и смутно, голова кружилась, руки дрожали. Но не от вина это было, хотя и сегодня конторщик подносил ей, а от великого греха, который грозным призраком стоял теперь перед ней, ужасая ее своей громадностью. Но она не могла долго лежать. Наступавший вечерний сумрак пугал ее, а доносившиеся с улицы звонкие детские голоса на кусочки рвали ее сердце. В тоске и страхе вскочила она с лавки и заложила руки. «О, Господи, что я сделала? Грех-то какой! Самустил лукавый, обошли злые люди. О, Господи, чем замолю? Как на детей-то глядеть буду?» Рыдания душили ее, и она снова упала на постель. В сенях послышался топот, смех, и в избу ворвались веселые разыгравшиеся ребята. Вслед за ними вошел отец и степенный 7-летний Федюшка, который уже не водился с малышами, а помогал отцу в работе. «И что лежишь?» — обратился Семён к жене. «Не может, что-то разломило всю», — глухо отвечала Прасковья с холодеющим сердцем. Однако через силу встала и собрала поужинать, но сама есть не стала, а легла на печь, накрывшись опять тулупом. Ужин прошел молча. Ребятишки присмирели, и в избе повеяло холодом. После этого вечера несколько дней Прасковья не ходила на барский двор, отговариваясь болезнью. И все эти дни она была необыкновенно ласкова и внимательна ко всем. Семёну старалась услужить, а от детей просто не отходила. То сказки им рассказывала, то песни пела, а то молча гладила по волосам, скрывая от их любопытных глазенок слезы, выступавшие ей на глаза. В воскресенье конторщик прислал за ней, и Прасковья опять стала исчезать из дома. На первых порах Прасковье было очень тяжело в положении конторщиковой сударки. Она то принималась рыдать, то раскаивалась, то безумно ласкала детей, то гнала их прочь от себя со страшными проклятиями, крича, что они загубили ее жизнь. Но мало-помалу она свыклась со своим падением, и тоска ее на время замерла где-то глубоко в ее груди. При том же конторщик был очень щедр на подарки и угощения, и это примиряло Прасковью с ее позором. Все чаще и сильнее тянуло ее вон из семьи на барский двор, в конторщикову горницу. Там ей было легче, там она забывалась и отдыхала. Дома же она не могла быть спокойна. Немой укор видела она и в мрачном взгляде Семёна, и в светлых глазенках детей. А из каждого угла избы чудилось ей. Глядят на нее какие-то страшные тени, безмолвно укоряя ее в великом грехе. К осени Прасковья щеголяла в ситцевом сарафане самого замысловатого рисунка и в полубархатной корсетке, расшитой галунами. А между тем урожай был опять плохой, и Семён, обмолотив рожь, отправился в кабак, как он делал всегда в затруднительных случаях. Проходя мимо Прасковьи, стоявшей у ворот и щелкавшей семечки, он остановился и сообщил ей о результате урожая. Но Прасковья, вместо того, чтобы взвыть, как бывало, и ударить себя в бока, ни капельки не смутилась и, выплюнув в сторону шелуху, хладнокровно отвечала: «Ну что ж, эка важность». И, достав из кармана новую горсть, принялась опять грызть подсолнухи. Ничему не удивлявшийся, Семён на этот раз удивился и, подозрительно взглянув на жену, прошел мимо. Он ничего не подозревал. Не раз ему в глаза посмеивались над щегольскими нарядами его жены, не раз при нем поминали конторщика в связи с именем жены. Он ничего не замечал, ни на что не обращал внимания и спокойно ел хлеб, спеченный из конторщиковой муки. Он был слишком флегматик, слишком погружен в себя, чтобы интересоваться чем-нибудь помимо своих личных интересов или прямых потребностей своего тела. Была бы еда, было бы тепло на печи, не орали бы дети, больше ничего ему не нужно и ни для чего нет дела. Если же какой-нибудь винт в его жизни выскакивал, то он опять-таки не томил себя бесплодными размышлениями, а шел в кабак и шкаликом пополнял недостачу. Затем машина его приходила в порядок, и он снова успокаивался надолго. Жена была для него такой же винт. А пока этот винт был на месте и ничем не нарушал обычного хода его жизни, ему нечего было беспокоиться. Только раз за это время он рассердился на нее, когда, возвратившись откуда-то вечером, не застал жены дома, и некому было ни собрать поужинать, ни унять ревущих ребят. «Зачем на барский двор шляешься?» Угрюмо встретил он ее, когда она пришла. «А что же не ходить, эко?» развязно отвечала Прасковья, но запаздывать перестала, и Семён успокоился. А по селу давно уже ходили недобрые слухи о Прасковье, и соседи в разговорах о ней довольно определенно произносили слово «гулящая». Первая произнесшая это слово прямо в глаза Прасковье была бабушка Семёниха, всегда жалевшая ее и хорошо к ней относившаяся. Это было вечером. Солнце только что зашло. Прасковья с приятным шумом в голове от выпитой водки, напевая песню и даже приплясывая, шла из усадьбы как раз в то время, когда Семёниха гнала с выгона свою корову. Повстречались. «Что, девка, весела больно? Аль загуляла?» иронически заметила Семёниха, поравнявшись с Прасковьей. Прасковья сначала оробела, потом собралась с духом и, смеясь, отвечала: «Загуляла, бабушка? Теперь еще все гуляют, хочу и я. Что же мне?» «Ой, Проскуха!» — заговорила своим тягучим басом Семёниха, укоризненно качая головой. «Не догуляйся, смотри до греха. Ведь у тебя дети растут. Пуще всего их-то жалко. Ходят беспризорные, горькие. Давеча вот Федюшка прибег ко мне, доебает. Что это, баунька, мамка-то? Что она нас бросила? Каково это слухать-то, а?» Прасковья молчала, и Семёниха не видела в сумерках, как подергивались ее губы и как жгучие слезы туманом застилали ей глаза. Но Прасковья пересилила себя и прежним беззаботно веселым тоном отвечала: «Что ж, дети, бабушка, Я и так с ними радости не видала. Ты думаешь, не любы они мне, не больны? Да ведь бабушка и самой-то в нужде свековать неохота». «А грех-то, девка, а грех-то, аль забыла? Аль бога-то у тебя больше нету? Ой, помни, отвечать придется. Послухай меня, старуху, брось эту гулянку, плюнь ты на конторщика своего и на мелиндрясы эти». Старуха с презрением показала на яркий платок и разноцветные бусы Прасковья. «Брось, говорю, а то пропадешь, ты и детей-то загубишь. Жалко мне тебя». Но Прасковья вдруг захохотала во все горло и пошла прочь от бабушки. «Тьфу, непутевая!» Выругала ее вслед разозлившаяся Семёниха и, схватив хворостину, принялась изо всех сил стягать свою корову, которая очень удивилась этой неожиданности. Прасковья слышала брань старухи, но чтобы заглушить поднявшуюся в груди своей бурю, затянула веселую песню и пошла, притоптывая по дороге. И вспомнилось ей в эту минуту, как она, бывала честная женщина, расспрашивала гулящую Авдошку, и как та в ответ ей заводила, бывало, песню или принималась бессмысленно хохотать.